Можно ли вернуть клиента? О том, как заставить покупателей снова и снова возвращаться к вам, много говорят и пишут. Для этого используют накопительные скидки, CRM-системы, дисконтные карточки, клубы постоянных клиентов и еще тысячи и один прием. И едва ли не любой консультант, особенно если он учился по американским книгам, посоветует вам вкладывать деньги в удержание постоянных клиентов, поскольку это де непременно окупится сторицей. На первый взгляд так оно и есть. Жениться на покупателе гораздо выгоднее для фирмы, чем переспать с ним. Удержание постоянного клиента в среднем обходится фирме в несколько раз дешевле, чем привлечение нового. А супермаркеты, биржевые брокеры, фитнес-центры и страховые агентства, использующие приемы удержания клиентов, и впрямь сообщают о росте прибыли. Но помните, куда ведет дорога, вымощенная благими намерениями? Примерно туда же может завести ваш бизнес слепое следование этому совету. Если не ограничиваться первым взглядом и присмотреться чуть пристальнее, вы обнаружите, возможно, неожиданно для себя, что как бизнесы, так и клиенты бывают разные. И в некоторых случаях вложения в постоянство столь же бессмысленны, как попытка толочь воду в ступе и неизбежно обернуться убытками. Причина тому проста. Подобно посуде или космическим кораблям, клиенты бывают одноразовыми и многоразовыми. И если уж быть совсем точным, одноразовыми, эпизодическими и регулярными. Давайте посмотрим на каждый из этих типов поближе.